конечно, влияние на причину. Вот она беда, вот она причина. Провели с этим, уровень другое исследование. 1800 трезвых семей в Центральной и Восточной Европе. 1800. Не те семьи, которые раньше пили, а сегодня перестали пить, а те семьи, которые никогда не пили. Вообще. Мы посмотрели эти семьи. Мы не нашли ни одного человека в этих семьях. Из этой. Вообще ни одного не нашли. То есть, вот эти наркотики, вот эти нелегальные наркотики, они ложатся в семьи, в те территории, в те семьи, в те регионы, в те сообщества, которые прокуренные и пропитые, прокуренные и пропитые. Туда придут нелегальные наркотики. Если семья трезвая, если общество трезвое, туда никогда никакая зараза не приходит. Это азбучные вещи. И это решение этой беды, этой проблемы. Так, какие возникли вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, о безалкогольном пиве. Что? О безалкогольном пиве. А, безалкогольное пиво. Полезно ли вредно, что ли? Ну вообще безалкогольное пиво – это провокация, друзья мои. Дело в том, что особенно для детей. А разве безалкогольные деткам дают? Деткам дают. Ладно, там водителям, там, я понимаю. Но детки, в основном детки. А у ребенка в подсознании остается понятие пива. Вот безалкоголь не уходит в никуда. А пиво остается. Запах остается. Понимаете, запах остается. Ритуал остается. Вот этот вот пропитание ритуала. В результате это формирование новых пьяных поколений. Да? Так же и с безалкогольным вином, безалкогольным шампанским, то же самое. Это та же самая программа по нашему, это одно из ветвей нашего самоуничтожения. Только более хитрый, более изящный, более такой. Представляете, да. Про эстрогены добавки, что они-то там никуда не деваются. Все остальные... А, так как я говорил, вот пиво, в отношении пива, я говорил, в пиве только удаляется буковка А, которую я вам рисовал, алкоголь, а все остальное остается, и нитрозамены остаются, и женские половые, самые, да, гормоны женские, и изопропиловый спирт, и вся другая гадость, все там остается. И наш ребенок еще плюс ко всему получает все это. А то, что только нет алкоголя. Так, еще. А, в отношении квас кефира, братцы мои. Вот мы с вами пришли сегодня на наше занятие. А вот с утра купили баночку, кефир, да. Купили кефира и взяли с собой здесь сумку или поставили дома, не успели, в холодильник забыли убрать. Его спиртозность 0,7-0,9. А все, что выше 1,5 градусность, является алкоголем. Вызывает зависимость у взрослого человека. У взрослого, подчеркиваю, человека. А этот получил, мы купили 0,7-0,8, неважно. Да, безалкогольный, для взрослого человека, да, безалкогольный. А если оно постояло в тепле полдня, идет процесс брожения, и эта штуковина превращается вот в такую. Мы пришли ребенку стаканчик кефира ребенку вечером, после работы, пока готовим пищу там и все такое и прочее. Это все равно, что мне, взрослому человеку, вы бы налили стакан водки. Ни в одной диетологии мира нет кефира. Только у нас. Подумайте об этом. Подумайте. Более того, некоторые говорят, а как с ряженкой? А вот просто прекрасная ряженка. Там нет спиртозности. Практически нет простокваши. Практически нет. Так это прекрасно. Так заменяйте. Зачем кефир? Нам запсли эту самую. Не понимая ничего, программируем будущее пьяное поколение. В физическом уровне программируем. А потом и психология придет, само собой разумеется. А здесь вот мы так. Да. Поэтому здесь надо отличать маленький организм, подрастающий организм ребенка от наших взрослых возможностей. Вот здесь есть большая разница. Так, еще, пожалуйста. А как же тогда мусульманский? Что? Мусульманский. Вы знаете, а в Иране нет 1,5. У них поменьше в Иране. 1,3, 1,2. Так что ничего страшного для взрослого человека. Но ведь вот даже производители кваса не рекомендуют детям давать маленьким квас. Вы же это знаете. Потому что его спиртозность бывает 1,1, 1,2. Для взрослого человека ничего это не алкоголь. Проблем никаких нет. А для ребенка это совсем другие вещи. Поэтому здесь вот надо немножко дифференцировать эти подходы. Что? Оболочка, то же самое. Нет. Хорошо, мы убрали в холодильник, ну там ничего, да? Вот этот детский кефир, его спиртозность 0,1-0,2 всего лишь. Но если в кефир он побудет, он же... Ну, это не страшно, тут 200 тысяч, ладно. Вот я говорю, что день постоит. День постоит, это очень опасно. Это очень опасно. Так, еще. Что? А, ну что вы, настойки. У меня есть фильм один, вот он здесь на жестком есть, мне его показать. Это большая проблема. Большая проблема. Ваши соседи Свердловские занимаются системно решением этой беды. Но это все-таки не решение проблемы. Это как бы производное от этой проблемы. Никогда никакой туда нормальный человек не пойдет за этой настойкой. Туда идут только падшие. Наша задача – работать не с падшими, а с нормальными. Что? А, вы вон о чем. А я-то думал, это их попуринчиков, которые покупают в очередь алкаши. А это в отношении настоек, значит, ситуация такая. Сейчас Академия наук, Новосибирское отделение Академии наук России, там очень много институтов у нас заняты, и уже разработали много заменителей, и сейчас вы интересуетесь в аптеках, есть, спрашивать надо. Они вам говорят, вот такая настойка, а вы скажете, нет, дайте заменитель без алкоголя, он только подороже. Понимаете? Но там нет алкоголя. Но эффект точно такой же. А роль какую играет? Вы знаете, какую роль играет спирт? Это? Растворитель. Ну, не только растворитель, но и сохраняет он то или иное, да? Да. Консервант. И еще роль спирта. Есть еще положительная роль спирта, хочу вам сказать. Называется протектор. Как бы эскалатор. Помните такой метод Шевченко? Избавление, лечение раковых заболеваний с помощью масла. Читали? Кстати, кое-кому помогает абсолютно точно. И это доказано. Кое-кому. Но не всем. Там особые должна быть специальная... Нужно организм себя готовить. Там особый режим питания. Особый режим физических нагрузок. Там очень все это сложно. Но сам препарат примитивно прост. Специально взвесь спирта с нерафинированным маслом. Но ведь лечится не спирт. Роль спирта, вот уже вам профессор Кривоногов рассказывал, спирт проникает в любые частички нашего организма, в том числе и преодолевает плаценту и... Да. Ага. Хорошо. Но в том числе преодолевает барьеры, которые созданы в организме человека, да, особенно в женском, и проникает везде. И вот эта роль используется. Он в руках и на плечах на своих проносит к больному месту вот это вот самое лечащее вещество, а уже лечащее вещество, но ведь все равно результат-то есть. А алкоголь-то попал в организм. Поэтому сейчас вот институт занимается заменой этой заразы. И довольно много препаратов у нас существует. Да. ЗОЖ. Да. Значит, газета ЗОЖ – это антинародная газета. Это запомните, еще раз подчеркиваю, антинародная газета. И господин Коршунов занимается сегодня большими провокациями. Дело дошло до того, что в газете «По здоровому образу жизни» рекламируются спиртовые заводы домашние. Но ведь это уже... Я ему лично говорил, ты что делаешь, ты преступник. Он говорит, ты знаешь, у меня бизнес, у меня иначе газета стала пропадать. А вот когда я стал это рекламировать, мне стали платить большие деньги, я теперь тираж увеличил. Ну, знаешь, все бывает, не все такие чистые, как ты. Мне. Я говорю, да и я тоже имею всякие проблемы, я тоже... Но это нельзя делать, ты делаешь преступление, ты целенаправленно уничтожаешь читателей и народ. И, конечно, бабушки попадают под это. ЗОЖ рекламирует мини-спирт завода домашнего. Да что дело дошло? Да такого в мире нет нигде. Это только у нас что-то поехало. Чтобы под названием «Здоровый образ жизни» такие вещи продвигать на весь мир. Большим тиражом. Да. Что? Ну, вы знаете ответ на этот вопрос, Таня. Конечно, нет, ну что вы. Легкие не помогают, это иллюзия. Это так же, как и пластырь. Временно, когда пластырь никотин поступает, вроде что-то там. Отклеил и опять. Метод Шичко, друзья мои. У кого есть зависимость, метод Шичко. Самый великолепный, самый испытанный сегодня метод на планете, который дает потрясающий результат. Некоторые, правда, используют еще метод Довженко, да? Да? Да, да, есть. Есть такой метод кодирования?